Так это негодное дерево, мне вручили очередную порцию. Вон, видишь, как повело. Я пригляделся, и в самом деле, те доски, что были видны сверху, были далеки от прямолинейных форм. Какие-то изогнулись винтом, а какие-то представляли собой слабое подобие сабли. Ровных даже на глаз было мало. А отчего так, мне стало интересно. В моем понимании при хранении дерева, если и меняло свои размеры, то исключительно в сторону уменьшения. Да мне сказали, что они уже после сушки, а они сырые оказались. Вильяр, сгрузив мне очередную доску, в расстройстве махнул рукой. Я и упустил момент. Теперь их либо на дрова, либо на какие-нибудь поделки. Таская доски, я задумался, а куда мне можно применить столько халявного дерева? Но, видимо, лимит фантазии я исчерпал на подготовку к десанту, и в голове, кроме деревянных ложек, никаких предложений не было. Не прошло и получаса, как мы освободили полуторку от ее груза. Захлопнув борт, Семеныч несколько раз стукнул по нему кулаком, разрешая водителю уехать. Ну вот, кто хорошо работает, тому и больше накладывают. Михаил, как всегда, вовремя со своим предложением. Тем более там Серафимовна после вчерашнего особое приготовила. О, особое блюдо. Такое бывает нечасто. Не хочу даже знать, из чего готовится особое блюдо, но даже на мой искушенный ресторанами будущего вкус они казались шедеврами. И главное, никаких консоме и баллотинов с пулярками в меню отродясь не было. Просто суп и каша. В общем, закрыв замок на сарае, мы поторопились в столовую. В столовой было людно, и мы с трудом нашли себе свободные местечки. А Серафимовна-то нашего Вячеслава уважает. Михаил с улыбкой обратился к Вильяру. Вон сколько положила. Я сравнил, и в самом деле, моя порция была гораздо больше. Так ей вчера пионеры кухню в порядок привели. Все ножи поварешки по порядку разложили и какие-то полочки рассортировали. Семеныч запустил ложку в суп и поболтал там, размешивая сметану. Вот и выдала, так сказать, премию. Все в ваших руках, товарищи. Я поднял руку с зажатым кусочком хлеба. Хотите, я поговорю с Василием Васильевичем об организации еще одного пионерского десанта? Только чур, теперь не я главный. Не е-е, дружно замотали головой мои собеседники. Ну нет, так нет, мне же больше достанется. Тем более особым блюдом сегодня была рисовая каша на молоке. Она одновременно была и рассыпчатой, и слипалась в меру, а вкус. В общем, от стола я отваливался беременным пингвином. Заниматься ползанием по полу не было никакого желания, поэтому я решил посвятить время чтению научно-популярной литературы. Таковой у меня сегодня выступал январский номер «Техники», «Молодежи». Я лениво прочитал послание каких-то рабочих Сталину, рассмотрел портрет Ленина на годовщину смерти и принялся знакомиться с новостями о достижениях украинской науки. Опа! Статья называется коротко и емко. «Полупроводники». Я подобрался, неужто уже, быстренько прочитав статью, я понял, что да, уже. На примере какого-то купрексного выпрямителя объяснялся принцип работы обычного диода. Дырки, положительно и отрицательно заряженные частицы, все как по учебнику. Осталось сменить медь на кремний, и готов уже привычный мне полупроводниковый диод. А там и до транзистора рукой подать, ведь по сути, внутри он состоит из двух диодов, включенных лоб в лоб. Чтобы лучше думалось, я сполз с табуретки на пол и оперся спиной на стол. Что я помню про диоды? Да ничего особенного, кроме того, что я лично в свое время повторял опыты Лосева. Там все просто. Берем кусок какого-то кремния и пару проволочек, соединенных с блоком питания. Молотком крошим кремний на мелкие кусочки и отбираем те, которые при подаче на них напряжения начинают светиться, примерно как гнилушка в лесу. Вот вам и готов первый светодиод. А там, чем чище материал и меньше площади, тем лучше характеристики. Так, а какой кремний нужен? Я напряг память. Мозги выдали даже формулу СИЦ. Но как это правильно называется? Шиш. Знаю только, что этой штуки в мое время было завались. Ее для шлифовки и прочих подобных операций использовали. А вот как сейчас, не знаю. Во мне прямо так все и зачесалось написать письмо, тщательно расписать все прелести полупроводниковых элементов и отправить его куда-нибудь повыше. Но где-то внутри сразу всплыл противный вопрос. А поверит, гадство какое-то. Глава 14. В радиоклубе стояла тишина, нарушаемая только натужным сопением пацанов. Каждый вооружился двумя проводками, прицепленными к батарейкам, и пытался повторить опыт Лосева по созданию светодиода. Сидя на небольшом диванчике вместе с Николаем Александровичем, я смотрел на склонившихся над столом мальчишек и размышлял, не сильно ли я выделяюсь из роли любознательного электрика, недавно потерявшего память. По всему выходило, что не очень. Все озвученные открытия уже сделаны и опубликованы. Буквально на следующий день после пионерского набега на больницу ко мне в каморку примчался уже знакомый пацан и, задыхаясь от быстрого бега, сообщил, что Виктор Михайлович просил передать, что он готов встретиться в любое время и даже прямо сейчас. «А кто у нас Виктор Михайлович?» Глядя на вытирающего пот пацана, спросил я. «Это руководитель нашего радиоклуба, он только вчера из Москвы приехал. Слушай, а как тебя зовут-то, а то так и не познакомились. Петька я, так пойдете?» Глядя в горящие глаза пацана, я почему-то не захотел заставлять ждать приехавшего из Москвы некоего Виктора Михайловича. Поэтому, быстренько прибравшись, я запер дверь, и мы направились в радиоклуб. Выйдя с территории больницы, мы прошли мимо пары домов и буквально уткнулись в дверь, расположенную в торце дома. Тщательно нарисованная от руки вывеска «Радиоклуб Г. Калинина» подтверждала правильность нашего маршрута. Вот бы раньше знать, что так близко. Виктор Михайлович оказался крепким мужчиной с легкой проседью в волосах. Поздоровавшись, он тут же поинтересовался причиной, по которой я хотел его видеть, на что я честно сознался, что охота мне было видеть любого, кто может помочь мне с больничной радиолой. А начальник это радиоклуба или нет, мне все равно. Понятно, немного хохотнув, Виктор показал мне, куда идти, но тут я вам не нужен. С этим вам лучше поможет начальник радиостанции, Николай Александрович Транциев. Это он у нас начальник паяльников и повелитель радиоламп, а еще по совместительству руководитель пионерского радиокружка. По короткому коридору мы дошли до двери с табличкой «УАТРИКЕТ», где и обнаружился худощавый радист в застиранной военной форме. Сидя перед большой панелью с кучей переключателей, он очень аккуратно вращал крутилку, вокруг которой была нарисована шкала с кучей цифр. Чуть склонившись над микрофоном, он громким голосом повторял: «Здесь Ульяна, Антон, 3. Киловатт, Елена, Тамара, приглашаю всех на связь, прошу ответить». Судя по тому, что фраза повторялась без изменений, никто не отвечал. Чтобы не мешать, я тихонько пробрался за стоящий посредине комнаты стол и принялся наблюдать. Нет, ультракороткие волны совершенно неинтересны, раздраженно стянув с головы наушники, проговорил Николай, одни помехи. Может быть, это из-за того, что сейчас самый разгар дня. Я встал из-за стола, чтобы поздороваться, и все, кто мог бы вам ответить, еще на работе. Николай, он ответил на мое приветствие. Да нет, до Москвы я должен был дотянуться, но в эфире тишина. А мощность и частота какая? Поинтересовался я. В своем времени я обладал довольно внушительной батареей радиостанции на все случаи жизни. Все думал поставить на машину самую пригодную, но так и не сподобился. Примерно 150 ватт и 86 мегациклов, расстроенно ответил Николай. На коротких ночью с Америкой иногда связи есть. Всего 150 ватт на 86 мегагерц, все мое послезнание уверенно заявляло, что он с такими характеристиками даже до границ области не дотянется. На Останкинской башне киловаттные передатчики в вещалках использовали, и то на окраинах Москвы уже иногда хрипело и шипело. Значит, надо поднимать антенну повыше, подняв палец вверх, многозначительно заключил я, ведь антенна – это лучший усилитель. Да кто же с этим спорит-то? Удрученно согласился самый главный по радиостанции. А вообще, вы по какому поводу? Ну, тут я ему и рассказал уже многократно обкатанную версию про себя, начиная с потери памяти и заканчивая злосчастной радиолой, которая не играет. А, знаю я эту установку. У нас на Химволок не такая же стоит. Там 6 П3 на выходе горят буквально от лишних электронов. Иногда электричество пропадет на пару секунд, и все, нет больше лампы. Он начал поочередно выдвигать ящики стола и что-то в них перебирать. Где-то тут у меня была парочка запасных. В январском номере техники, молодежи о полупроводниках писали, я начал закидывать удочку про транзисторы, наверняка можно от ламп в будущем отказаться, хотя бы в усилительных цепях. Кристаллические триады, он посмотрел на меня удивленно. Да, вполне возможно, что за ними будущее, но сейчас параметры слабоваты, ни частоты, ни мощности. Кристаллические, я был в недоумении, неужели уже изобрели транзистор? Ну да, пластинка из Германии, к ней две прижимных пружинки. После подбора положения одна становится источником дырок и, соответственно, эмиттером, другая – коллектором. И управляющим электродом меняется уровень проводимости между ними. Офигеть, точно транзистор. Только в мое время управляющий электрод заменили термином база. Остался последний козырь. Светодиоды. Разве диод может светиться? Инженер Лосев еще до войны обнаружил, что некоторые материалы, вроде, я пощелкал пальцами, якобы вспоминая, кремния при приложении электричества начинают светиться, и при этом ведут себя как диоды, то есть пропускают ток только в одном направлении. Это интересно. А что за материал, не помнишь? Мы как-то незаметно перешли на ты. Сиц, я пододвинул к себе ближайший листочек и нарисовал карандашом формулу, но как зовется обычным языком, не знаю. Химия, не мой конек. Карбид кремния, очень удивленно произнес Николай Александрович. И светится. Я кратко пересказал свой опыт из будущего, замаскировав его под найденное в библиотеке. Берем кусок этого карбида кремния, аккуратно молотком разбиваем на мелкие кусочки, а потом просто прикладываем напряжение и смотрим, какой засветится. Так как это диод, то прикладываем дважды, с разной полярностью. Ну, хоть тут-то не ошибся, судя по задумчивому лицу Николая, нет. И вот теперь мы сидим и смотрим, как пацаны ищут тот самый осколок, который засветится. Николай принес с работы целую горсть кусков этого карбида кремния, поэтому недостатка в материале не было. Но вообще странно, мне в свое время потребовалось минут 10 всего. Ребзя, светится. Внезапно раздался свистящий шепот. Для проверки мы выключили весь свет в комнате. И в самом деле, стоило пацану прикоснуться проводками к одному из кусочков, как он тускло, чуть сильнее головешки засветился. По комнате пронесся восхищенный вздох, а у меня ярче. Тут же откликнулся кто-то еще. Ну-ка, проверь его характеристики, скомандовал пацану Николай. Проводит ли он ток в одном направлении? Пацан степенно пододвинул к себе самый настоящий амметр и тронул щупами кусочек. Стрелка качнулась вправо. Затем он поменял щупы между собой и снова прикоснулся к кусочку. Стрелка, если и шелохнулась, то незаметно с моей стороны. Вы, чтобы не мучиться, кусочек одним концом в припой опустите, а второй конец из проволоки пружинкой сделайте, и тогда подбирать место станет легче, на основе своего послезнания выдал я совет. Температура плавления этого карбида гораздо выше температуры плавления припоя, так что беспокоиться ни о чем. Пацаны тут же нашли какую-то деревяшку, прикрутили к ней оторванный контакт от ламповой панельки и налили туда припоя. Второй конец по моему совету скрутили пружинкой и таким образом получили очень громоздкий, но тем не менее полноценный светодиод. Вскоре перед нами на столе красовалось порядка 10 светодиодов. Глядя на сверкающие радостью лица мальчишек, я невольно им позавидовал, столько новых открытий у них впереди. Так, план по новым разработкам мы сегодня выполнили, Николай немного подровнял лежащие светодиоды. Но у нас есть еще одно дело. В городской больнице радиотрансляционная установка сломалась. Кто определит неисправность по описанию? Он выложил на стол перед ребятами куцую книжечку, почти идентичную той, что у меня лежит. Я глянул на титульный лист, МКСРТУ 50. Ага, немного более слабая модель, у меня мощность 100 Вт, а тут 50. Пацаны тут же открыли лист с принципиальной схемой и вопросительно уставились на меня. Ишь ты, какие прыткие. Включаю в розетку и ничего не происходит. Начал было я. Предохранитель. Контакт. Тут же посыпались ответы от наиболее нетерпеливых. Я же сказал, что ничего не происходит. Я улыбнулся. Нет ни вспышек, ни дыма, ни выбитых пробок. А вот когда поворачиваю вот этот выключатель, я ткнул пальцем в картинку трансляционного узла, то слышно легкое гудение трансформатора и... Сделал паузу. Ага, молчат. И на этом вот индикаторе стрелка плавно подходит к цифре 60. Что это значит, я не знаю. Если глянуть сквозь решетку вентиляции, то видно, что нити накаливания светятся. Задумчивая тишина. Дальше я пробовал переставлять вот этот переключатель в разные положения. Ничего. Рассматривание схемы и чесание в затылках. А если поворачивать этот, то в динамике слышно слабые щелчки. А радио с проигрывателем работает? Отлично, первый вопрос по существу. Не знаю, я пожал плечами, проверить нечем. У меня там из инструментов разве что плоскогубцы с топором найти можно. Но вот же написана комплектация, Самым бойким оказался Петька. Там в комплекте даже амметр должен быть. Я глянул в книжечку. В самом деле, должен быть. Сперли или пропили, хотя какая теперь разница. Итак, давайте варианты. Николай вернул себе внимание. Как будем искать неисправность? И что нам для этого понадобится? В результате мозгового штурма было предложено столько вариантов, что будь хотя бы часть из них реализована, то проще было бы сразу выкинуть эту несчастную радиолу, чтобы своими негативными эманациями не заставляло ломаться другие приборы в больнице. Немного посовещавшись, ребята под контролем Николая Александровича собрали некое подобие ремонтного набора и, завернув его в какую-то тряпку, выдвинулись в сторону больницы. Подперев плечом косяк двери, я наблюдал, как пацаны муравьями облепили радиолу. За сам трансляционный узел я совершенно не беспокоился, у мальчишек была задача починить, а не разобрать, да и хуже уже не сделают, он так и так не работает. Это что тут за представление? Удивленный Михаил заглянул через мое плечо. Полевой ремонт вверенной мне техники под руководством Николая Александровича, главы Калининской радиостанции, я представил главу радиокружка. Это хорошо, что ремонт, поздоровался с Николаем Михаил. Главное, чтобы после него лишних запчастей не образовалось. Не, тут, скорее, обратное будет, ответил Николай. Лишняя функциональность может образоваться. Ребята недавно, нашел, нас прервал чей-то голос. И тут же в динамике послышался всем знакомый скрежет и хруст, который образуется при подключении наушников в разъем плеера. Еще пару раз хрустнуло и затихло. Там просто провод плохо припаян был, прокомментировал довольный голос. Я его немного пошевелил отверткой, и вон и что получилось. Ты отверткой-то зачем полез? Тут же прилетела язвительная ответка от соседа. Васька, ну вот мало тебя в прошлый раз током било. Эй, вы там поаккуратнее. Я внезапно вспомнил про технику безопасности. У нас хоть и больница, но даже для клизмы воду еще подогреть надо. Ничего, за одного битого двух небитых дают, попытался успокоить меня Николай. Да и нет там опасных напряжений, чай, не телевизор же. По последним исследованиям медиков, убивает не напряжение, а ток. Я немного поделился знаниями из будущего. Так что давайте выключайте перед ремонтом, а то мне на самом деле несложно всем клизму обеспечить, возможно, даже с патефонными иголками. То ли все восприняли мою угрозу всерьез, то ли просто не было свободной розетки для паяльника, но аппарат выключили из розетки перед окончательной починкой. Ребята пропаили все соединения и тщательно вытерли все внутренности агрегата от пыли. Николай проинспектировал все сделанное и остался доволен. Включение починенного агрегата доверили тому самому Ваське, как нашедшему неисправность. Гордый до невозможности пацан с дичайшим опломбом щелкнул выключателем и оглядел своих товарищей, дескать, знай наших. Внутри аппарата снова разлилось теплое сияние, и точно так же стрелка на передней панели качнулась вправо, а в динамике снова тишина. Прямо на глазах задранный нос Василия начал опускаться. «Эх ты, тю-тюня, а входной канал кто ставить-то будет?» Вихрастый пацан с улыбкой решил спасти новоиспеченную звезду ремонта трансляционных узлов. Точно. Засуетился Василий и повернул переключатель в положение радио. В динамике тут же раздалось шипение эфира. Васька начал вращать ручку настройки. Вальс оттеснен, без вины виноватый, но затаен, он всегда и везде со мной. Внезапно после серии стонов и хрипов из динамика послышался удивительно чистый голос какой-то тетки. «Кристалинская, не трогай». Тут же зашипели со всех сторон. Василий в испуге отдернул руку от агрегата. Я слушал вместе со всеми. Потом еще одну, и еще, ну, первые впечатления, песни очень длинные, никаких привычных мне радиоогрызков. Тут под одну композицию можно чай успеть вскипятить и еще время останется в туалет сходить. И, темп, что ли, ну, вот очень медленно на мой вкус, под такое только засыпать. А еще как-то по-идиотски брякающее пианино в качестве аккомпанемента, ни гитары, ни ударных, мамба. Внезапно раздался наигрыш из моего времени, итальяно. «Хей, мамба, как поют твою песню повсюду, черт, всего кусочек», а потом опять скатились в заунывный вой, но этот кусочек уж очень узнаваемый, обалдеть, значит, в моем времени просто взяли и перепели редиски, ну и ладно, а что насчет трансляции на всю больницу, может, попробуем потихонечку, я вспомнил про основное предназначение этого агрегата, так, Василий уже получил сегодня свою толику славы, скомандовал Николай. «Еремей, давай теперь ты». Тот самый пацан, который подсказал Василию про вход, подошел к задаче основательно. Он сначала посмотрел в книжечку, потом поставил громкость трансляции на минимум и только потом переключил выход. Динамик на аппарате заглох, зато ожил репродуктор в углу комнаты. Я подошел поближе. «Давай чуть-чуть громче», — скомандовал я. Пацан подчинился. Я прислушался к очередной задушевной песне. Теперь стало понятно, почему так брякало пианино ранее, на таких, с позволения сказать, абонентских устройствах высоких и низких частот не было как класса. Так что слушателям достается только голос и все, что в этом диапазоне. Но нифиг привередничать, даже такое гораздо лучше, чем ничего. Здорово. Я развернулся к ожидающим моего вердикта ребятам. Нет, правда, молодцы. Вы даже не представляете, сколько сейчас людей подняли головы к репродукторам в ожидании следующей песни. Я требую выдать таким молодцам награду, раздался голос Василия Васильевича от двери. Пацаны оглянулись и тут же стушевались, несмотря на радостный вид Василия Васильевича. Главврач явно возвращался с какого-то очередного совещания и был в образе очень важного и солидного человека высокого ранга. Может, каждому по батарейке для фонарика, или две, предложил я. Пацаны посмотрели на меня очень скептически. Дескать, чего это дядя внезапно с ума съехал? Действительно, что-то я сказал, не подумав. У ребят доступ к радиостанции есть, а я к ним с батарейками. Наверняка у них этих батареек. Думаю, в честь такого события следует повторить недавний опыт с десантом, немного обтекаемо предложил Василий Васильевич. Точно книгу про беспризорников прочитал, бьет по самому тонкому. Так там ничего не осталось. Я нашел взглядом Петра, вон, участник налета может подтвердить. Тот, поймав мой взгляд, аж подпрыгнул от возмущения. Да нет, там еще осталось, просто рук не хватило, он повернулся к соратникам. Там есть такая пластина, на шасси подойдет просто зашибительски. Судя по всему, рассказы о богатствах пещеры Али-Бабы уже давно упали на благодатную почву и дали свои ростки в душах пацанов. Потому что скептические взгляды тотчас же сменились на умоляющие. На вас когда-нибудь смотрело сразу несколько котов из Шрека, умоляющие обо всем сразу глаза, в уголке которых вот-вот появится слезинка, которая расплавленным оловом прожжет любую, даже самую черствую душу. Вот и на меня раньше так не смотрели. Ну, раз на шасси, то тогда пойдем. Я попытался за наигранной взрослостью скрыть свое смущение. Только чур, сильно не распространяйте. А то Василий Васильевич меня заругает, дескать, на металлолом нечего будет сдавать. Меня тут же в несколько голосов заверили, что они могила и вообще уже забыли дорогу сюда. А ежели кто расскажет, то тот вообще не пионер даже. Это же сколько тут все это копилось? Оглядев склад, потрясенно спросил Николай. Не знаю, я тут недавно. Но вон там, я показал рукой, есть печная заслонка 1903 года. Надо? Да нет, у нас уже паровое. Он пытался уследить за хаотично перемещающимися пацанами, но за предложение спасибо. Второй налет на склад происходил более обстоятельно. Никаких метаний, никакого обмена. Пацаны методично, как белки, потрошили все доступные. Потом совместным консилиумом принималось решение о годности найденного, и, если оно было положительным, деталь откладывалась в отдельную кучку. Эй, если кто найдет изоляторы, то они чур мне, я вспомнил про свой собственный совет. Мне антенну нормальную еще делать надо для установки. А что, приемнику Радиолы Всеволновой, будет что послушать по ночам. Глава 15. Я гипнотизировал взглядом переключатель режимов. Знали бы вы, как охота прощелкать им в положение микрофон, наклониться и проорать. Доброе утро, Вьетнам. Но до конфликта еще черт знает сколько времени, да и не поймет тут никто отсылки к еще не снятому фильму. Поэтому приходится страдать на ровном месте. Согласно рекомендациям, накопанным где-то нашей библиотекаршей Любовь Борисовной, я несколько раз медленно вдохнул через нос и также медленно выдохнул, но уже через рот. Покорчил рожи, вытянул губы уточкой. Теперь самое сложное. В очередной раз набрал воздуха и попробовал произнести «Все бобры добры для своих бобрят». Поначалу я самонадеянно замахнулся на корабли лавировали, да не вылавировали, но язык стабильно закручивался в узел уже на третьем слове, поэтому я выбрал что-то попроще. Внезапно добрые бобры пролетели без запинок. Надо же, всего пару десятков попыток, и я одолел первый уровень в речевой зарядке для дикторов. Я посмотрел в бумажку, что следующим. Прохлюпать губами, как лошадь, и потом немного отдохнуть. Хорошо, Вячеслав, Ну вот так всегда. Стоило мне хорошо всхрапнуть, да так, что настоящая лошадь наверняка бы удавилась от зависти, как в двери обнаружилась удивленно взирающая на меня бабулька. Нет, но я за него. А как мне его найти? Опять моя шутка осталась непонятой. Извините, я вздохнул. Я Вячеслав, что вы хотели? Вам повестка? Она протянула мне сероватый листочек с распиской в получении. Надо же, первый раз ко мне почтальонша приходит, обычно передавали. Я пробежался глазами по тексту. Вам надлежит явиться в... Ага, снова в милицию, но хоть зовут ногами прийти, а не везут под конвоем, что уже радует. Спасибо, я расписался напротив указанной узловатым пальцем строчки. На этот раз, прежде чем продолжить разминку для дикторов, я проверил, что дверь закрыта. Все бодры-додры. Ну вот, всего 5 минут прошло, а уже сбился. Я взглянул на недавно повешенные на стенку часы. Да ну эту зарядку, пора в эфир. Глубоко вздохнув несколько раз, я натянул на лицо самую широкую улыбку и перевел переключатель в положение микрофон. Доброе утро. С вами в эфире Калининская городская больница. Я выглянул утром в окно. Судя по всему, сегодня у нас намечается легкий дождик, так что не забудьте прикрыть окна и форточки. А теперь о приятном. Сегодня у нас принимают поздравления. Отлично, не сбился. Я взглянул на листочек, теперь немного про дни рождения, и можно будет включить пластинку. Знали бы вы, какие битвы отгремели за такую мелочь, как формат вещания. Особенно рьяно в этом участвовала Ирина Евгеньевна. Главсестра требовала, чтобы никаких шуточек и прибауточек не было, только один сплошной официоз. Уважаемые товарищи, сегодня, в день, когда случилось исключительное нечто, весь советский народ как один, вот самый приемлемый вариант, по ее мнению, а лучше вообще без отсебятины и только транслировать то, что приняли из столицы. Но тут уже я уперся, на мой взгляд, официоза и так было достаточно везде, да и прием передач из Москвы не всегда был хорошего качества. Ну как не был, достаточно ручку настройки чуточку повернуть, и вот, все слышат, что шипит и местами даже хрюкает, а такое на всю больницу пускать никак нельзя. Радиоволны – это такая штука, что любая помеха на пути, и все, шум и треск обеспечены. Конец нашим жарким баталиям положил Василий Васильевич. Он предложил просто взять и попробовать, а через месяц-другой подвести результаты. В итоге я теперь стал этаким радиодиджеем местного разлива. В 8 утра включаюсь на часик-другой и повторяю такой же заход вечером. Немного объявлений, немного шуток, пара-тройка песен с пластинок по заявкам и все остальное время, что приемник поймает. Но вообще мне кажется, что я уже победил, хоть и заочно. Дело в том, что совершенно случайно обнаружился неисчерпаемый источник новостей для меня. В Сестринской оказался журнал, в который заносилось все более-менее значимое, что произошло в больнице. Подозреваю, что основное предназначение журнала – для проверяющих органов, но и мне нашлось чем поживиться. Читаешь, находишь что-то позитивное, и в результате в эфир уходит. И в очередной раз медсестра Тася Антипова подтвердила свою высочайшую квалификацию. Сложнейшая перевязка, осуществленная ею, получила оценки отлично от всех врачей отделения. Мелочь, конечно, мелочь, особенно если убрать лишние эпитеты. Ведь для больницы перевязка – обычнейшее дело, и умение делать ее хорошо – основа основ для медсестры. Но эта мелочь внезапно для меня запустила мощнейшие подводные течения в коллективе. Нет, портить соседскую работу еще не додумались, но интриговали за упоминание «будь здоров». Каждому хотелось услышать хвалу в свою честь на всю больницу, причем не на каком-нибудь отчетно-перевыборном собрании раз в квартал, а именно сейчас. Более того, оказалось, что как и любое советское предприятие с радиорубкой, больница состояла на каком-то там учете, и по этому поводу ей была положена регулярная доза пластинок. Каждый месяц в больницу из Апрелевки приходила здоровенная коробка, в которой было по 5-6 копий разных пластинок, вместе с откровенным шлаком типа выступления Ленина на очередном заводе в честь чего-то там приходили и востребованные народом. Поначалу, дорвавшись до ранее недоступного, слушали все подряд, но потом как-то сама собой сформировалась музыкальная редакция из числа наиболее отбитых меломанок, на которую я и свалил с радостью всю боль выбора песен. Иначе мне уже проходу стали не давать. Все встречные поперечные первым делом требовали поставить «Голубой Дунай» и выясняли, почему я так не люблю Марка Берниса, раз ставлю его так мало, а как его много ставить, если у меня есть всего одна его пластинка. И в конце моего включения, весь коллектив больницы еще раз поздравляет с днем рождения замечательную работницу нашей столовой Зину Прудову. Пусть здоровье не подводит, в доме мир, любовь живут, вот вроде еще одна мелочь. Поздравить с днем рождения и прочитать вслед глупый стишок. Но тут дамы почему-то дико млели от таких поздравлений, особенно в исполнении средства массовой информации. Впервые опробовав такое поздравление на бухгалтерии, я тут же насильно был включен в процедуру кормления вкуснейшими пирожками, регулярно притаскиваемыми бухгалтершами к чаю. И что самое приятное для моей тушки, работницы столовой совершенно не собирались уступать в таком очень важном деле. Вот, мы сделали. Передо мной лежала лампочка из светильника, здоровенный переключатель и куча проводов, все это объединяющие. За конструкцией ровными рядками стояли квадратные батарейки. На глаз эдак штук 30, если не больше. Каюсь, я снова воспользовался бесплатной рабочей силой. Вернее, не столько силой, сколько знаниями о реалиях жизни в СССР в 1951 году. Ну никак у меня не получалось найти сколько-нибудь достоверных знаний о доступных сейчас химических источниках тока. Поначалу сунулся было к автомобилистам за аккумуляторами, но после изучения имеющихся батарей я эту идею оставил. Ну, посудите сами. Стартерная аккумуляторная батарея 300В имела корпус из дерева, отчего обожала протекать и потому нуждалась в постоянном присмотре. Правда, механики говорили, что уже видели машины с нормальными батареями, но толку-то? Тащить в операционную такие штуковины и соображать где-то место для их зарядки и обслуживания. Я не враг самому себе. Были и другие варианты, но они все были очень странными, на взгляд человека из 20 века. Как вам батарейки, для работы которых надо откручивать на них пробки? В общем, я составил некое подобие технического задания, которым и кинул в ребят из радиоклуба. Пионеры, еще не до конца отошедшие от сокровищ пещеры Али-Бабы, прониклись возложенной на них задачей и, уточнив пару мелких деталей, ушли творить. Транциев даже как-то в шутку пожаловался, что в кои-то веки исчезла очередь на место оператора станции, дескать, проводи связи сколько хочешь, никто за плечом не стоит и не торопит. Я еще раз с удовольствием осмотрел предложенное и перевел взгляд на плакат, прибитый маленькими гвоздиками прямо к стене. Ну а чего, у нас тут, считай, презентация и все по-взрослому. Присмотревшись, я понял, что пацаны, в общем-то, взяли мою идею с реле и только добавили немного современных решений. Суть схемы проста. Реле и сборная батарея из батареек, соединенных через галетный переключатель. Если нет внешнего электричества, то реле соединяет батарею с лампой. Если электричество появилось, то реле своими контактами возвращает первоначальную схему питания светильника. Проблему с тем, что солевые батарейки довольно быстро теряют напряжение, решили очень просто. С каждым шагом переключателя все больше батарей переключались из параллельного режима в последовательный. Да, на последних шагах это приходилось делать чуть ли не каждую минуту, но зато заявленная конструкция с запасом перекрывала требуемое время свечения. Просто молодцы, похвалил я ребят. Теперь давайте собирайте это в корпус, и можно будет производить испытания в реальных условиях. А мы уже, мне продемонстрировали здоровенный ящик, окрашенный почему-то в красный цвет. А почему в красный? Тут же поинтересовался я. Не было белой краски нигде, в итоге заняли у авиамоделистов. Ладно, нам не красота нужна, а функциональность, поэтому пойдет, особенно для первого раза. Надо же, и вы уверены, что это сработает? Рассмотрев содержимое, спросил у меня Василий Васильевич. А чего ему не сработать? Схема-то простая, да и если что случится, то я буду рядом, постарался я приглушить опасения главврача. Хорошо, давайте подберем операцию попроще, он полистал журнал, вот, у нас послезавтра по плану удаления аппендицита, у Агриппины Никитичны, самая простая операция, хотя она же может стать и самой сложной, успеете все подготовить? Конечно, я и на самом деле был уверен в этом, ибо после тех событий с предохранителем уже успел набить руку на этих светильниках. Получив разрешение, на этой позитивной ноте я ломанулся с Айгаком к Никитичне, обрадовав ее тем, что скоро будем делать операцию с использованием самых новейших изобретений человечества, я помчался за инструментами. Агриппина Никитична, конечно, немного поворчала для приличия, но дала доступ до операционной. Ну а дальше все просто – разорвать провод от трансформатора к лампе и в разрыв воткнуть наш девайс. Если что, просто закорочу место разрыва, и все заработает, как изначально задумывалось конструкторами. По-моему, в день операции я волновался больше всех. Как же, мое, ну хорошо, почти мое изобретение сегодня впервые будет опробовано в реальной обстановке. Вот пионеры молодцы, притащили откуда-то стулья, расселись рядком и играют тихонечко в какую-то игру, как будто им и не интересно совсем. А я вот не могу успокоиться, в очередной раз мысленно пробежавшись по всему, что может сломаться, и удостоверившись, что все необходимое у меня есть. Я начал все сначала, выпил бы для успокоения, но это вообще ни в какие рамки не влезет. Так, Вячеслав, а теперь давайте проверим вашу конструкцию. Голос Василия Васильевича вырвал меня из напряженного ожидания. Я поднял голову, главврач стоял чуть поодаль от операционного стола и наблюдал за проводящим операцию хирургом. Чуть наклонившись, я выдернул вилку из розетки. Казалось, прошла целая вечность до щелчка реле, но произошло все так, как я и рассказывал всем до операции. Реле щелкнуло, светильник чуть мигнул, и на этом все спецэффекты закончились. Я начал считать про себя. И раз, и два, и три. Где-то на 2000-х мне пришлось первый раз повернуть переключатель, добавляя яркости лампе. Вадим Михайлович, мне кажется, или новый свет более комфортен? Что-то брякнуло в кювете. Да, Василий Васильевич, совершенно с вами согласен. Вячеслав Владимирович, включите установку назад. О, это уже мне. Я воткнул вилку в розетку. Да, определенно эффект чувствуется. При старом свете есть едва уловимое мерцание на острых гранях. Я удивленно переводил взгляд с одного на другого. Мужики, вы чего, видите 50 Гц пульсацию лампы накаливания? Я просто не верю в это. Не те мощности, не то окружение. Однако оба врача заставляли меня раз за разом переключаться с автономного питания на внешнее и все больше убеждались в том, что на батарейном питании свет для них приятнее. У меня батареек осталось буквально на несколько минут. Щелкнув галетником в последнее положение, предупредил я врачей. Вот ведь, у них пациент на столе, а они со светом балуются. Ну и хорошо, давайте оценим падение яркости на последнем этапе. Оба врача чуть ли не уткнулись носами в брюхо пациента, внимательно рассматривая что-то внутри. Нет, я знал, что хирурги, еще те экспериментаторы, но чтобы вот так, на живом человеке. Вячеслав, не беспокойтесь, основная часть операции уже давно завершена, Никитична заметила охреневшее выражение моего лица и поспешила меня успокоить. Но новый свет и в самом деле приятнее для глаз, даже когда он не такой яркий. И это туда же. Я задумался, нет причины им не верить. Но из-за чего может лампа мерцать? Только пульсация из сети, больше их вызвать ничего не может. Но схема питания светильника примитивная до безобразия. Трансформатор, два кинотрона и батарея конденсаторов. Вариант в сети изменилась, частота отметаю сразу, последствия этого бабахнут сразу и везде. Значит, либо выпрямители не выпрямляют, либо кондеры не сглаживают, больше нечему там ломаться. Ладно, разберусь. Светильник уже практически перестал давать свет, и я, не дожидаясь команды, снова воткнул вилку в розетку. Хорошо, эксперимент можно считать завершенным, так же, как и операцию. Тут же раздалось от стола. Интриганы хреновы. Стоило выехать к каталке с больным, как Василий Васильевич сам вышел в коридор и позвал ожидающих результатов операции ребят внутрь. Операционная после операции разительно отличается от операционной до, поэтому ребята восторженно крутили головами, пытаясь увидеть сразу все. Итак, Василий Васильевич негромко похлопал в ладоши, привлекая внимание. Сегодня, буквально только что, тут завершалась операция, ставшая родоначальницей. Ничего себе из него официоз попер какой. Однако основоположником новых методов и конструктором новых приемов такая речуга более чем зашла. Вон, стоят рядком, открыв рот, и боятся хоть слово пропустить. А главврач разливается соловьем, рассказывая нам всем, что мир стал лучше и красивее, а главное, веселее. Внезапно откуда-то появился фотограф и, собрав нас плотной кучкой, сфотографировал. Потом было еще несколько снимков в духе изобретателя напряженно смотрит внутрь прибора, но я, сославшись на полученную ранее повестку, покинул ставшее дико пафосным место. ХММ, что-то я язвительный больно стал, неужели откат после волнений пошел, и ведь чаем такое не снимешь. Интересно, здание госучреждений тут по одному проекту делали, что ли? Районное отделение милиции было практически точной копией транспортного, где я провел незабываемую ночь. Правда, тут при входе на здание вывесок было гораздо больше, но зато внутри все было так же, и широкая лестница на второй этаж, и стойка с дежурными. Показав дежурному повестку, я поднялся на третий этаж и, коротко постучавшись, толкнул дверь. Внутри оказалось аж 6 столов, за которыми в окружении папок сидели фемины. Никакого другого определения мне в голову не пришло. На баб они не тянули, а товарищи были для меня как-то перебором. Девушки, я Брянцев и, сверившись еще раз с повесткой, к Ерофеевой. «Проходите ко мне», меня поманила к себе женщина с землистым лицом. «Может, мне как работнику больницы порекомендовать ей больше отдыхать, а то вон какие мешки под глазами. Распишитесь тут, потом вот тут и тут». Я там отметила галочками, ко мне была пододвинута папка, поверх которой лежали тоненькой стопкой листочки. Я взял и перелистал полученное, постановление о прекращении уголовного дела, уведомление о постановке на учет, требование о предоставлении и еще куча листов с аналогичными шапками. Ладно, сейчас разберусь. Поставив свою подпись на последнем листочке, я глубоко вздохнул. Все, теперь я чебурашка, и каждая дворняжка. Тьфу. Тут другое надо, читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. В листах под роспись меня извещали, что уголовное дело на меня закрыто, я признан невиновным, честным и вообще очень хорошим человеком. Мне теперь полагается паспорт, койко-место в общежитии при больнице и оплачиваемая работа по специальности там же. Правда, сама специальность не была указана, но, видимо, это уже головная боль бухгалтерии. Просмотрев, не забыл ли я где расписаться, эта самая Ерофеева подтолкнула ко мне копии постановления и уведомления и, дежурно поздравив, отпустила. В ответ я, благодаря за уделенное время, еще раз обозвал ее девушкой. Мне не сложно, а ей приятно. Выйдя на крыльцо, я посмотрел на уже начавшее заходить солнце и потянулся. Вот вроде и был-то всего ничего, а как будто испачкался в чем-то. Опа, электрик. Наши вам, внезапно ко мне обратился стоящий неподалеку мужик. Жмых, заправленные в сапоги брюки и засаленная кепка тут же вытащили кличку совместного сидельца. А ты тут какими судьбами, вроде же на зону должен был уехать. Фартануло, Шапира попал в самый цвет. Он сплюнул, так что приземлился я под металл и усявок на полгода. Но зато бабки чистые на карман упадут. И перед Мильтонами не замазан, у меня лучше. Дело закрыли, справку дали. Я теперь гражданин, а не лох, поделился я в ответ своим успехом. Так, может, по такому поводу, пошли, да отметим это дело. Не, не могу, я на мели конкретно, ну не рассказывать же, что все это время я живу исключительно на подачке от больницы. Да, хорошо, да, много, но живые деньги я видел только в чужих руках. Ну, тогда пошли хоть по кружечке пивка бахнем, я угощаю. Ну, раз угощаешь. Конечно, одной кружечкой пива мы не ограничились, но от настойчиво предлагаемого похода в ресторан я все-таки отказался. Облик не тот, да и после второй кружки меня подозрения всякие одолели. Не просто же так я встретил едва знакомого уголовника прямо на выходе. Глава 16. Сижу и смотрю на лист с грозной шапкой Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта при Совете министров СССР. В нем черным по белому от всех градообразующих предприятий города Калинина требуют отчитаться о проведенных спортивных мероприятиях с сотрудниками. Странно, градообразующими вроде считаются только те, которые дают работу значительной части населения города, а в больнице персонала даже до 1000 людей не наберется. Однако я на всякий случай пару раз проверил, мы есть в списке, а значит, не отвертимся. Почему я? Доброе начальство в лице Василия Васильевича, вспомнив о моих успехах в деле отражения пионерского десанта, на очередной планерке прямо перед всем коллективом и вручило мне этот приказ. Дескать, давай, сотвори что-нибудь с огоньком, а мы поддержим, не так ли, товарищи, товарищи, услышав о том, что этим заниматься придется не им, конечно, согласились и поддержали мое назначение с небывалым энтузиазмом. Особенно сильно поддержала мое назначение наша главсестра, Ирина Евгеньевна. Я было удивился, но стоило вернуться на свое место, как Михаил мне тут же объяснил, что именно она последние 3 года была за это ответственной. Ладно, раз желаете спорта, то будет вам спорт. Поначалу я решил пойти протаренным путем, Объявлю о создании кружка шахматы, будем вместе с больными под сенью деревьев проводить межпланетные чемпионаты. Однако, придя с этой идеей к главврачу, был отправлен назад думать еще, ибо были уже и шахматные кружки, и секции бокса, и даже были попытки устроить секцию спортивного плавания на городском пляже. Летом-то еще ничего, позагорать и пивка выпить можно, а вот зимой добираться до бассейна в доме физкультуры ВЦСПС желающих было очень мало. В общем, коллектив в больнице подобрался совершенно не желающий тратить свое личное время на спорт. Запершись в своей каморке, я достал чистый листочек бумаги и стал вспоминать, что мне известно про массовый спорт в будущем. Итак, всякие олимпиады и чемпионаты сразу отметаем, там от спорта давно ничего не осталось, только бабло и зрелищность. Куда пойдет обычный человек, нет, вычеркнуть, у нас в больнице коллектив преимущественно женский. Итак, где может потратить лишние калории, ну вот та же Ирина Евгеньевна. Во-первых, в фитнесе. Берем старый обшарпанный физкультурный центр, ремонтируем, добавляем всяких спа с обертываниями, и вуаля, готова приманка для желающих потратить свои деньги. Во-вторых, всякие диеты. Из-за встроенной садомазохичности, дамы ради мнимой красоты и скидывания пары килограммов готовы сожрать любой ужас. Или, наоборот, не жрать, чтобы потом на отскоке набрать еще больше. И, наконец, ЗОЖ. Вот эти вот прогулки на свежем воздухе, раздельное питание и прочее после шести не ем. Что у нас в наличии? Ну, всяких фитнес-центров тут пока нет. Значит, вычеркиваем. Диеты. Тут женщины лучше меня знают про всяких певзнеров и дюканов. Тоже мимо. А вот по зажничеству можно цинично потоптаться, особенно с высоты послезнания. Теперь осталось придумать, как его подвязать к отчетам в этот комитет физкультурников. Кстати, а что вообще там пишут? Открыл прошлогодние отчеты. Итак, движение за здоровье сотрудников. Поход в город Кашин на минеральные источники. Аж 10 человек смогла собрать главсестра. Чего ей, нолик было лень приписать. Хотя нет, такую толпу в Кашине бы запомнили, а потом еще кто стукнет куда положено за растрату государственных средств. Что еще? Участие в отборочных соревнованиях по футболу. Это какой же такой компромат она на врачей набрала, что заставило их выйти на поле. Но в любом случае, хоть удача к врачебной команде и не пришла, но галочку поставили. Поездка в тренировочный лагерь, поход в горы. Нет, все не то, повторяться мне никак нельзя. Я убрал отчеты подальше. Ладно, зайду еще раз и с другой стороны. Я достал еще один листочек. Итак, с одной стороны, мне надо сделать отчет, что N, а лучше M людей занялись очередной спортивной фигней. С другой стороны, эти человеки должны заниматься этой фигней добровольно, чтобы числа N и M были большими. Так как большая часть спортсменов у нас женщины, то прежде всего надо исходить из их пожеланий. А какие пожелания у женщин? Быть красивыми, неотразимыми и из-за этого привлекательными в глазах мужчин. Причем желательно без особого труда, ибо лень, но это нормально. Мужики тоже никогда не откажутся от увеличивающей привлекательность магии. Хотя любой вымытый и причесанный мужик и так уже неотразим, по себе знаю. Опять меня понесло не туда. Итак, с одной стороны, женщины, красота, мало усилий и времени. С другой стороны, отчет, в котором много женщин. Перед моими глазами встал парад физкультурниц, увиденный мной как-то на компьютере. Белые обтягивающие майки, черные шорты, улыбающиеся девушки несут флаги, а особо одаренные встают друг на друга и составляют разные фигуры. И вот эта вся колонна заходит в больницу и, чеканя шаг, распевая три чевки, растекаясь по отделениям. БРРР. Я помотал головой и замер, пораженный еще одним воспоминанием, производственная гимнастика. Мы писали. Наши пальчики устали. Мы немного отдохнем и опять писать начнем. Еще в школе прямо на уроке регулярно заставляли выйти из-за парты и потрясти руками. Тут такого точно нет. Итак, еще один листочек, пишем для затравки. В связи с многочисленными исследованиями, показывающими, что лица, занимающиеся физической культурой, болеют на 10-20% меньше, а также обладают более высокой производительностью труда. Перечитал еще раз написанное. Отлично. Теперь следом надо про улучшение настроения и микроклимата в коллективе, только по-научному, поэтому бегом в библиотеку. Милейшая Любовь Борисовна в очередной раз перевела мои сбивчивые пожелания в поисковый запрос, и через некоторое время я, высунув язык от усердия, тщательно переписывал фразы из какого-то медицинского журнала. Итак, упражнения, не отходя от стола, обеспечивают эффект расширения диапазона резистентности, а именно расширение диапазона активности под влиянием мышечной деятельности, характеризующейся увеличением резервных возможностей организма. Ух, какая фраза получилась про меньше соплей, надо будет ее первой воткнуть. Теперь о красоте. Упражняясь около стола, получим компенсирующий эффект, так как занятия физическими упражнениями погашают двигательную недостаточность, гипокинезию, которая ухудшает регуляцию важнейших функциональных систем организма, трофику ткани и приводит к преждевременному старению. Вот, не хочешь быть старухой, двигай жопой каждый день по 5 минут. Ну и теперь немного про последствия. Помахав руками, у наших женщин возникнет моторно-висцерофический эффект в виде моторно-висцерального рефлекса, субъективно воспринимаемый как мышечная радость. Вот ведь доктора какие. Ну, кому еще в трезвом уме и памяти получится придумать такое слово, как висцеральный? Так, а почему я больных оставил без внимания? Кто не мертвый, тоже будет руками и ногами в такт музыки шевелить. Таким образом, в графе охват оздоравливающими мероприятиями можно получить цифру и побольше, чем жалкие 100. Ведь мало кто проводит в больнице много времени, поэтому, так сказать, на оборотах и наберем численность, причем с таким железобетонным обоснованием, что ни один проверяющий не прикопается. Я еще раз перечитал написанное. Чего-то не хватает. Во. Для повышения личной заинтересованности сотрудниц в процессе выполнения физических упражнений будут зачитываться короткие полезные советы из таких журналов, как «Работница», «Крестьянка» и «Советская женщина», а в случае появления интересных материалов в медицинских журналах, то и из них тоже. Вот теперь совсем хорошо, ведь вместе с физкультурой еще и просвещением занимаемся. Сейчас быстренько набросаю несколько упражнений для примера и пойду к Василию Васильевичу за одобрением. Итак, ноги на ширине плеч, руки на бедрах и начинаем делать плавные круговые движения тазом. И раз, и два, не останавливаемся, делаем глубокие выпады. Ведь, как мы знаем, мышцы бедер участвуют в формировании вашего прекрасного образа. И раз, и еще раз, влево, вправо. Закончили упражнение, я перелистнул страницу. Самое главное тут, попасть в такт играющей в динамике мелодии. Что там следующее? Руки остаются на поясе. Чуть согните ноги и сделайте легкий прыжок вверх, приподнимаясь на вытянутых носочках. Раз-два. В данном упражнении в основном напрягаются мышцы лодыжек, делая их совершенно неотразимыми. И раз, и два. Продолжайте, товарищи. Так, главное, сохранить серьезность и не заржать. Вид скачущей поварихи, уходи из моей головы. Поднимите прямые руки над головой через бока, глубоко вдохните через рот и медленно опустите руки, одновременно выдыхая через нос. Не забываем обогащать кровь кислородом, ведь от этого зависит цвет вашего лица, а также обеспечивает прекрасное зрелище мужикам. Ведь физические упражнения должны учитывать мнение всего коллектива, верно? А теперь рецепт, который я нашел в американском журнале «Дом», это просто, представьте мое удивление, когда я обнаружил симплехами в библиотеке. Может, мне стоит подсуетиться и сделать бурду или гламур, а то не выкроек, не мод, одни рисунки, как хорошо живется женщинам в СССР. Рецепт подтягивающей маски для лица. Замочите немного желатина в воде. Когда он разбухнет, поставьте его на водяную баню и постепенно добавляйте молоко и тальк, чтобы получилась однородная масса чуть погуще сметаны. Потом остудите и нанесите на 20-30 минут на чисто вымытое лицо. Девочки, я попробовал на себе, совершенно замечательный эффект. Хорошо, что про геев тут никто не знает, а то бы записали без промедления. Ухаживающий за собой мужик, хоть и по принуждению, это либо сумасшедший, либо шпион импортный. Ну не актер же он, я действительно, прежде чем выдать хоть что-то в эфир, либо пытался это сделать сам, либо консультировался со знающими людьми. И этой маской я вчера добросовестно измазал себя всего, вызвав у Михаила дикий смех, вскоре перешедший в истерику со всхлипами. Даже засовывание головы под воду не помогало, стоило ему взглянуть на меня, как все начиналось сначала. И в конце нашей гимнастики хочу напомнить всем, вы лучшие, и до завтра. Поначалу отнесшиеся к новому веянию критически, дескать, опять там дуркуют, врачи и медсестры вскоре очень внимательно слушали мои передачи. Сперва только для того, чтобы ткнуть меня носом в мою полнейшую медицинскую непригодность. Дескать, Цвет той же кожи лица зависит от билирубинов всяких, а от гемоглобина в последнюю очередь, так что не надо тут профанацией заниматься. Но после того, как наполовину вычитанный, наполовину вспомненный рецепт по уменьшению мешков под глазами дал массовый эффект, любое поползновение в мою сторону пресекалось самими страждущими. Нас же еще и больные слушают, а они медицинскую терминологию не понимают. А что больше мешки убрало, длительный сон, холодный компресс или заварка из чайника, я не знаю. Сработало же. Ладно, пора заняться своими прямыми обязанностями. Я выключил сначала микрофон, потом радиолу, запер двери, повернувшись, уперся в стоящую прямо за моей спиной медсестру. Ростом мне по плечо, каштановые волосы и симпатичное личико. Я вгляделся, нет, незнакомая. Я вопросительно поднял брови. Вячеслав Владимирович, она вскинула руки к груди, собрав ладони в большой кулак, а у вас эта маска осталась, можно нам немного? Недалеко послышалось хихиканье. Я повернул голову и увидел торчащие из дверного проема головы. Заметив мое внимание, они пискнули и исчезли. Понятно, послали парламентершу за остатками. И откуда они берутся? Я вроде всю больницу уже обошел и многих в лицо знаю, но каждый раз находчивые девушки подсылают неизвестную. Совершенно не проблема, я сделал немного больше необходимого. Я показал рукой направление. Но зачем вам? Ведь у вас и так совершенно прекрасная кожа, и все равно надо. После небольшой паузы выдала она. Вот ведь женщина. Провела в голове дискуссию сама с собой, выиграла и выдала результат. Нет, я действительно готовил больше необходимого, особенно после того, как бухгалтерия в полном составе явились ко мне, требуя продемонстрировать процесс приготовления крема вживую, а потом тут же им обмазались. Поначалу я сильно удивлялся, но потом привык и просто стал делать дозы побольше. Мне несложно, а женская часть коллектива, регулярно вскипая от переживания отдельных особей, таким образом ударными темпами знакомилась с понятиями лечебной косметики. Это для нас маска из огурцов, это старье и хихоньки. Здесь и сейчас это прорывная и передовая технология, тем более что огурца хватит и одного, плюс потом можно съесть остатки, а то и саму маску. А когда одна из санитарок рискнула повторить озвученный мной рецепт мази для сухой кожи рук из алоэ и кунжутного масла, то над результатами гудела вся больница. Ведь на следующее утро она чуть ли не со слезами радости на глазах рассказывала всем встречным и поперечным, что теперь кожа на руках у нее не шелушится, и вообще жизнь наладилась. Ну, и как после такого не испробовать новый рецепт, даже если кто-то и говорит глупости про не надо. Если можно стать хоть чуточку красивее, значит, делаем, и никаких сомнений. Вручив кастрюльку с кремом и полюбовавшись на девушку, осторожно держащую драгоценную субстанцию, я попросил потом вернуть кастрюльку мне для будущих опытов. Нет, на кухне под такое дело мне сколько хочешь выдадут, но совесть-то иметь надо. Наконец-то сошлось. Второй день подряд, не разгибаясь и не отвлекаясь на постороннее, я проводил инвентаризацию имеющегося на моем складе. Потому что на следующей неделе, совершенно внезапно, ко мне нагрянет ревизия, и мне надо быть к ней готовым. Вообще, я за себя был совершенно спокоен. Налево ничего не уходило, и вечером я садился и тщательно записывал в положенные места приход-расход лампочек, предохранителей и прочих батареек. Но человеческая память несовершенна, поэтому иногда у меня были недостачи или, наоборот, излишки. Несмотря на то, что каждый раз я давал себе слово «ну вот теперь-то точно все записывать буду», а несколько дней таскал прямо с собой тетрадь для записей, разночтения все равно откуда-то вылезали. Я обвел еще раз получившуюся цифру и опять пробежался взглядом по открытым коробкам. Вот хоть кто сейчас зайди, а у меня, раз, и ровно 257 лампочек разных номиналов. Правда, из них 86 сгоревшие и приготовлены к утилизации, но это к делу учета материальных ценностей не относится. Учтены же, извините, а это вы ведете трансляции? Я поднял голову. В проеме двери стоял, опираясь на костыль, молодой парень в больничной пижаме. Да, я веду, совмещаю, так сказать, с основной работой. Меня зовут Сергей, я на первом курсе МГИМа учусь. Спохватившись, он представился. Вячеслав, местный электрик, не остался в долгу я. На каникулах, да, ехал в деревню к родственникам, да неудачно спрыгнул с машины. В итоге вот, он пристукнул костылем об пол, теперь как пират выгляжу. Но вообще, я зачем зашел, снова оперся он на костыль. Вот послушал вас, и в голове словно молния пролетела. Ведь можно так книги читать, и стихи. Можно, согласился я, в нынешних условиях, когда радиофикация всей страны идет гигантскими шагами, такое будет востребовано. А можно мне попробовать? Что попробовать? Не понял я. Ну, прочитать рассказ, например, чтобы вся больница услышала. Он внезапно смутился. Да нет проблем, обнадежил его я. Немного потренируйтесь перед зеркалом и приходите. Если главврач одобрит, то тут же в эфир и выйдете. Ух, ну, тогда я пойду, да, и не дождавшись ответа, он быстро зацокал костылем прочь. Странный парень, но идею он напомнил интересную. Маленькие короткие сценки, юмористические или воспитательные, длиной, как в «Ералаше» или «Фитиле». Все, что сейчас есть из разговорного жанра, так это радиоспектакли, причем в крайне ограниченном количестве. Если отбросить Лениниану, то я знаю только про два, некая «Свадьба Керченского» и «20 000 лье под водой», а ведь уже сейчас вовсю гремит «Райкин», бери и записывай, чтобы потом транслировать. Да что Райкин, просто найди анекдоты повеселее и читай, уже будет чем эфир заполнить. А если взять и еще расширить, если правильно описать, то передачи типа «Что?», «Где?», «Когда?» или «Там КВН» пойдут в народ мгновенно. Да даже скучнейшая международная панорама собирала в мое время народ у экранов. А клуб кинопутешественников, любой мальчишка завидовал Сенкевичу, в глубине души осознавая, что уж так-то попутешествовать у него не получится. Вот ведь этот МГИМОшник разбередил мне душу. Интересно, а сейчас МГИМО уже стал пафосным и пальцатым или все еще обычный институт? Хотя зачем это мне знать, сам не понимаю, ведь все равно поступать не собираюсь. Вячеслав, да что такое, сегодня прям день посетителей какой-то. Теперь вот рано лысеющий и немного полноватый мужик. Я из областного радиокомитета. Он зачем-то мне показал издалека зеленую корочку. Мне подсказали про вас товарищи, случайно услышавшие ваши трансляции. Очень рад, я встал и подошел к нему, чтобы поздороваться, чем могу помочь. Понимаете, у нас на радиостанции недавно произошел конфуз. В курсе, кивнул я, и полностью поддерживаю решение. В Калинине есть своя радиостанция, называется гордо и пафосно. Радиовещательная станция имени Дзержинского. Вещает. Правда, всего пару часов в день и только с новостями, но зато своя. И вот по случаю какого-то праздника единственный диктор перебрал в ресторане и начал всем громко доказывать, что он такой молодец и без него все никто. И ладно бы просто проорался или там стекло разбил от вспыхнувших чувств, все бы все поняли, поругали товарищеским судом и аккуратно спустили дело на тормозах. Но это чудо внезапно на что-то обиделось, включило автопилот и приперлось на станцию. Благо она расположена прямо в центре города. Почему его пропустила охрана, мне неизвестно, зато известны последствия. Включив радиостанцию, он начал выдавать в эфир все то, что только что озвучивал в ресторане. Пока спохватились, пока прибежали, уже наступила пора пьяных песен. И все это в прямом эфире. И даже так в принципе ничего страшного не произошло. Станция слабенькая, передачи ведутся утром, поэтому слушателей не было, кроме одного. Петра Георгиевича Грачева, замечательного человека, какого-то там секретаря партии и просто главы города. Оказалось, что он попросту забыл выключить радиоприемник после утреннего эфира. Гроз поблизости не было, поэтому тот так и проработал весь день втихомолку, не привлекая внимания. А вот потом задержавшийся на работе Грачев с удивлением слушал очень увлекательную передачу.